Глава 31. Ярослава. Я перед своим первым свиданием так не волновалась, как сегодня. Уже несколько раз умылась холодной водой, чтобы остудить горящие щеки. Бабушка обиженно ворчит за то, что сразу не рассказала про беременность. Это отвлекает от всяких дурацких мыслей, заползающих ядовитыми змеями мне в голову. Они жалят сомнениями, тревожат горький осадок, оставшийся от первоначальной боли. «Да сядь ты уже куда-нибудь!» — ругается бабуля. «Брось тряпку! Сейчас сервант мне до дыр протрешь. А это раритет, между прочим. Вам же потом и останется». План с уборкой, дабы занять руки, проваливается, едва начавшись. Сажусь во второе кресло рядом с бабушкой, заламываю пальцы, глядя в экран телевизора и совершенно не усваивая, что там показывают. «Ба, а ты где так свистеть научилась?» С этими мужиками чему только не научишься. Если бы моя мама о таком умении узнала, выпорола бы непременно, — смеется она. Дед твой, — улыбка становится грустной, — горячий был по молодости, не хуже Гордея. А я симпатичная тогда была. Мама платья всякие красивые шила, не как у всех. Нравилось ей это дело, — говорила, успокаивает. Так вот, парни уж больно были падки на эти платья. «На платье ли?» — смеюсь я. «Ой!» — бабуля не перестает улыбаться, махнув на меня рукой. Задирались они часто. «Дед твой за мной ухаживал, несет цветы, а возле меня Петька Матвеев вьется. Не отцепишься?» «И что ты думаешь? Цветы в одну сторону, кепки в другую, пыль столбом, петушиные бои. Не иначе. А лезть страшно. Зашибут. У нас сосед был. Хороший мужик. Угрюмый только и молчаливый после войны. Он их и разгонял, пока не надоело. А потом научил меня свистеть. Вмиг остужало. И что? Победителю доставался поцелуй? С ума сошла! Бабушка округляет глаза. По домам гнала. В себя приходить. Дед твой упрямый был. Умоется, переоденется, еще цветов по округе надерет и снова ко мне. И знаешь, Ясь, ничего дороже тех ромашек и одуванчиков для меня не было. Молодость. Вздохнув, поднимается из кресла и уходит к окну. Скучаешь по дедушке? Стою у нее за спиной, обняв, кладу подбородок на плечо. Он мне снится часто. Признается бабуля. «Такая любовь, девочка, бывает один раз и на всю жизнь. Ты думаешь, мне всяких предложений не делали, когда вдовой стала? А не могу я предать эту любовь. Я рядом с собой, кроме него, никого не вижу». Она шмыгает носом и едва заметно смахивает непослушную слезинку, скатившуюся по щеке. «Мне кажется, я тебя понимаю. Давай чаю попьем на балконе. Там такое солнце сегодня. Решаю поднять нам обеим настроение. Убегаю на кухню, ставлю чайник. В дверь звонят, и мое сердечко берет разгон, взлетая к весеннему небу и падая в живот. Нервно колотится там, рядом с малышом. Открываю и тону в сладком запахе огромного разноцветного букета. Кусаю губы, чтобы не улыбаться. «Ты чего не в кровати?» – спрашивает родной голос, отзываясь во мне одновременно болью и радостью. «Я чай хотела сделать», — забираю у Гордея букет. Стягивая с пяток кроссовки, он поддерживает цветы одной рукой, тяжелые. Откладываем их на обувницу, смотрим друг на друга. На лице ссадина после вчерашней драки. Взгляд уставший, темные волосы смешно взъерошены после шлема. У меня пальцы покалывают от желания его обнять. Гордей берет меня за руку, подносит к теплым губам и целует каждый пальчик, не переставая смотреть в глаза. Каждое прикосновение, как удар тока в позвоночник. Тело наполняется множеством электрических разрядов, покалывающих разные участки кожи. «Ненавижу тебя, Калужский!» Не выдержав, делаю шаг к нему и обнимаю за шею, скользнув ладошкой по открытому участку горячей, успевшей загореть кожи. Вожу подушечками пальцев по коротко стриженному затылку. Отмерев и выдохнув, Гордей бережно обнимает в ответ. Осторожно, но крепко прижимает к себе, зарываясь носом в волосы. Я чувствую его напряжение, слышу, как он скрипит зубами, пытаясь справиться с эмоциями. «Мне все еще больно. Слышишь?» — шепчу ему в ухо. «Мне невыносимо больно». «Я знаю», — глухо отвечает он, в каждом звуке сожаления и чувства вины. «Люблю тебя», — хаотично возит губами по моим волосам. «И я тебя», — хлюпаю носом, стараясь не плакать. «Мне очень страшно, Гордей». «Мне тоже, малышка». Сильные руки крепче сжимают меня в кольцо. Скользят выше. Горячие ладони обнимают лицо. «Прости меня за ублюдка отца. За то, что у меня не хватило ресурсов защитить нашу семью. За твои слезки. За то, что не был рядом, когда ты узнала о нашем ребенке». «Я бы хотел», — грустно улыбается он. «Я бы тоже очень хотела, чтобы Гордей был рядом в такой важный момент в моей жизни. Думала, он будет держать меня за руку на первом УЗИ, когда мы будем готовы на расширение нашей семьи». Он мягко отстраняется, опускается передо мной на колени, кладет ладони на бедра и притягивает к себе, прижимаясь губами к животу. «Папа и тебя уже очень любит, слышишь?» — шепчет он, обдавая горячим дыханием кожу прямо через футболку. Зарываюсь пальцами Гордею в волосы, массирую голову, а он ластится щекой к моему животу и слегка толкается макушкой в ладонь. «Не гони меня!» — поднимает на меня умоляющий взгляд. Встает и так целует, что у меня в животе разом просыпаются все бабочки. Им становится тесно, они щекочут кожу и почему-то щиплют нос. На языке остается вкус любимого мужчины. Обнимаю, отвечаю и реву, как дура, от страха и щемящей нежности, которую сейчас мне дарит Гордей. «Моя родная», — хрипло шепчет, покусывая губы. «Мы же вместе, Ясь. Скажи, что мы вместе. Обещай говорить со мной обо всем, что беспокоит. Если тебе трудно, и ты с чем-то не справляешься, если тебя что-то не устраивает между нами, обещаешь?» «Я научусь», — он зацеловывает мое лицо. «Я не хрустальная, Гордей, а ты не железный. Ты же сам говоришь, что мы — семья. Значит, должны быть вместе не только, когда хорошо. Правда ведь?» «Правда», — гладит большим пальцем скулу. «Ты не хрустальная, ты невероятная», — улыбается он. «Мы вместе?» — повторяет свой вопрос. Закрываю глаза, доверяясь чувствам, выводам, что успела сделать, разложив всю ситуацию в голове, своей интуиции, всем своим ощущениям рядом с Гордеем и сошедшим с ума бабочкам. «Да». Мой тихий ответ тонет в очередном поцелуе. Отпускает нехотя, берет за руку и уводит меня на кухню. Чайник успел остыть, но нам не до него. Гордей садится на табуретку и достает из внутреннего кармана мотокуртки сложенный в несколько раз листок. Протягивает мне. «Сможешь своим родителям показать? Вдруг они смогут дать более глубокое экспертное заключение? Пригодится или нет, пока не знаю. Но, думаю, тебе самой это нужно». Раскладываю бумагу на столе. Там развернутый анализ с непонятными мне значениями. Ниже заключение нарколога с указанием возможных используемых препаратов. «Это свои подсыпали», — разъясняет Гордей. «И с моего телефона этой стерве звонили. Кис-кис вчера поделился подозрениями. Я сопоставил кое-что. Охренел». «Кто?» — складываю справку. «Андрюха, капитан нашей команды. Тот самый лидер, у которого Кирилл учился гонять в паре, когда только пришел и пытался влиться в процесс. Тот, с кем они в паре выиграли наши первые серьезные соревнования. Никто даже не думал в его сторону», — хмыкает Гордый. «Серьезно?» — у меня аж волоски по всему телу встают дыбом. «Да, один из немногих, у кого был доступ к моему телефону. Зато теперь я точно заведу отдельную рабочую трубу», — горько усмехается он. «Мелочи. Как-то не до нее было». «И что теперь с ним будет?» «Будем использовать его так, как нам надо. Потом я скажу команде». «Ой», — присаживаюсь на край табуретки, прекрасно понимая, что будет, когда Гордей всем назовет имя предателя.